американцами и англичанами в придачу. Головину сдавят деникинцы, возле Орла двигаются. А со стороны Казани и Самары чехословаки с белой армией генерала Дутова. Так что сибирякам надо поспешать. Но и про свободу сказал, про демократию и гуманность. Но и так и не уразумел, что обозначает демократия и гуманность. Полную стребиловку или отсидку в тюрьмах. Вот уж приспела свободушка. Сам в себе варись, как яйцо в кипятке, а язык не для души, а как у коровы для жвачки. Жуют люди каменные слова, а душу на замке держит. Как-то обернется в субботу. Для Ноя завтрашний день, суббота с числом 13 июля, а по-новому пятница будет с 26 числом. Все люди города жили и думали, принимали новорожденных и отпевали в храмах Божьих усопших по-старому. А на службу ходили и бумаги подписывали по-новому, совнаркомовскому стилю, в том числе и белогвардейцы. Такая же двойственность была во всем. И сама Россиюшка от Петрограда до Владивостока раскололась на две половины, на красную и белую. Когда же она единой будет, Господи? Пискнула дверь, кто-то вышел на веранду. Ной скосил глаза. Лизавета. Кто ж еще? Василий с отцом в извозе, а квартирантов еще не подселили из городской управы. Трое беженцев побывали, поглядели комнаты на первом этаже и больше не пришли. Кача? Не заметив притихшего Ноя на табуретке, Лиза так сладко потянулась, зевнув. Толстущая русая коса по белой сорочке, а сама такая подобранная, поката плечья, вроде и не дрёная баба, но до чего же работящая, весь дом Ковридиных держится в сущности на одной Лизавете. Она и обстирывает всех, и за двумя коровами доглядывает, и кухарничает, и в отменном обиходе держит весь второй этаж с пятью комнатами и кухней. И все это не шумливо, без крика, с улыбочкой. Словно Лиза век прожила не в кромешном аду, а на небеси, в раю. «Ай, Ной Васильевич!» — обрадовалась она. «Я так-то волновалась, что вы где-то задержались. Все ли ладно?» «Все ладно, Лиза». «Нет, одначе. Вижу я, все вижу. Если б я чем могла помочь...» «Бестолочь я, бестолочь. Только и знаю, что молюсь за вас. Особливо за заловушку Анечку. Ни известия, ничего нет. Жива ли? Вася говорит, давно убил ее капитан». Ной вздохнул, сам ждет не дождется, хотя бы какой вести об Анне Дмитриевне. «Как с Ваней надумали? Пригонят ведь? Славненький такой мальчик. Не сгинуть же ему, правда? Думаю, Лиза. Я так-то волнуюсь, ежели бы знали, Ной Васильевич. И за вас молюсь, и за Прасковью Дмитриевну, и за Казимира Францевича, за всех, за всех. Именно за всех, но не за себя. Завтра пригонит? Завтра, Лиза. Паша ничего не передавала? Ничего. А ли силы еще нету народ поднять? Нету, Лиза. Народ подымется не сразу. Многотерпение еще не исчерпалось. Наш народ многотерпелив от пращуров. А Ленин? Ох, Лиза, я же упреждал тебя. Так мы же двое. И у земли есть уши, Лизавета. Сгубишь себя, гляди. Просил же я тебя, запамятуй некоторые слова. Хоть бы ради сына своего. Кто его растить будет? Ах, Ной Васильевич! А к чему растить Мишеньку, ежели жить ему потом до смертушки, во тьме тьмущей, как у нас на Каче, в поножовщине до страхи? Разве это жизнь? Экая ты! Ной подтянул ноги, подобрался и строго так. Или век думаешь тиранству быть? Время пришло свести его на нет. Оттого и в рукопашную пошли друг на друга — что без душегубства жить на своей земле.